Глава 4. Этимологически пациент означает «страдалец». Страшны даже не сами страдания, а изнурительная мука. Однако болезнь может быть не только эпопеей страданий, но и возможностью для перехода в трансцендентальное состояние. Это видно из сентиментальной литературы, и что даже еще более убеждает из истории болезней, составленных врачами-писателями. Некоторые недуги более других располагают к этому виду медитации. Оливер Сакс на материале неврологической болезни изображал страдания и переходы в трансцендентальное состояние, самоуничижение и экстаз. Его великий предшественник сэр Томас Браун использовал для схожих целей туберкулез, рассуждая о болезни в письме другу, написанном по случаю кончины его близкого друга. 1657. И романтизируя некоторые стереотипы, связанные с туберкулезом. Аристократичность болезни – медленно чахнуть, и аристократичность кончины – легкая смерть. Фантазия о легкой и безмятежной кончине – на самом деле смерть от туберкулеза часто тяжела и мучительна. Часть мифологии болезней, которые не считаются постыдными или унизительными. По контрасту с легкой смертью от туберкулеза, смерть от СПИДа, равно как и рака, сопряжена со страданиями. Метафоризированные болезни, обитающие в коллективном воображении, имеют тяжелые кончины, либо представляются таковыми. Однако вызывает ужас не сам летальный исход. Он даже не необходим, как в случае с проказой, возможно, самой позорной из всех болезней, при этом чаще всего несмертельной и практически незаразной. Рака боятся больше, чем болезни сердца. Хотя у сердечника больше шансов умереть от инфаркта, чем у ракового больного скончаться от рака. Сердечный приступ – это событие, однако он не меняет личность, превращая больного в одного из тех. Если он и вызывает изменения, то в лучшую сторону. Испугавшись, сердечный больной приучается делать гимнастику и садится на диету, ведет более размеренную и здоровую жизнь. Бытует мнение, что таким образом он обеспечивает себе легкую, то есть мгновенную смерть. Самые страшные болезни – это те, что воспринимаются не просто как летальные, а как лишающие человеческого обличья. В страхе перед бешенством во Франции XIX века с бесчисленными случаями мнимого заражения новоявленной звериной формой бешенства и даже стихийным бешенством, подлинные случаи бешенства Ля-Раш были чрезвычайно редки. Отразилась фантазия, будто инфекция превращает людей во взбесившихся животных, сексуально разнузданных. Однако не факт, что болезнь была неизбежно фатальной до того, как Пастер изобрел вакцину в 1885 году. Хотя от холеры в Западной Европе в XIX веке скончалось меньше людей, чем от оспы, ее боялись значительно больше из-за внезапности заражения и унизительных симптомов. Диареи и рвоты, предрекавших ужасы посмертного разложения. За несколько часов организм обезвоживался, и больной усыхал, превращаясь в карикатуру на себя самого. Его кожа приобретала синевато-черный оттенок. Во Франции по сей день панический леденящий страх обозначают эпитетом «блю» — «голубой». Тело холодело, и в тот же день или вскоре после того наступала смерть. Последствия полиомиелита могут быть ужасающи. Он скручивает тело. Однако плоть при этом не гниет и не приобретает страшных отметин. Потому эта болезнь не производит отталкивающего впечатления. Более того, полиомиелит поражает только тело, хотя и довольно сильно его уродует, но не лицо. Причина такой относительно адекватной, не метафорической реакции на полиомиелит – привилегированный статус лица, играющего ключевую роль в нашей оценке физической красоты или физического уродства. Современная философия и современная наука всячески разоблачают картезианское разделение разума и тела, однако убеждение о разделении лица и тела слишком прочно укоренено в культуре и влияет на нюансы нашего поведения. Моду, сексуальную оценку, эстетическую восприимчивость, практически все наши понятия правомерности. Это разделение – суть одной из основных европейских иконографических традиций изображения христианской жертвы, разрыв между выражением лица и страданием тела. Бесчисленные образы святого Себастьяна, святой Агаты, святого Лоуренса, но не самого Христа. Их бесстрастные лица символизируют превосходство над издевательствами над плотью. Внизу – разрушенное тело. Вверху – человек, воплощенный в лице, словно отрешенный от этого мира, с глазами, устремленными в небеса. В его чертах нет ни боли, ни муки. Кажется, будто святой пребывает где-то далеко. Страдания отражены на лице лишь у Христа, Сына Человеческого и Сына Божия, во время страстей Господних. Само наше представление о человеке, о его достоинстве, зависит от отделения лица от тела, от возможности выделить лицо в отдельную категорию. Либо оно выделится самостоятельно, и его не затронут процессы, происходящие с телом. И летальные болезни, вроде сердечных приступов и гриппа, не повреждающие и не деформирующие лица, не вызывают панического страха. Не всегда искаженное лицо отвращает или пробуждает стыд. Самые пугающие лица – это те, в которых проявляется нечто звериное. Львиное лицо прокаженного. Или покрытые гнойниками, как при сифилисе. В основе моральных суждений о болезни лежат эстетические критерии. Красивый и безобразный, чистый и нечистый, знакомый и чужой или странный. Точнее, эти суждения формируются до той стадии, когда между эстетическими и моральными категориями происходит разрыв, и они вступают в противоречие друг с другом. Количество физических дефектов само по себе не столь уж существенно, когда более значим тот факт, что оно отражает протекающие изменения. Распад личности. Оспа также уродует, изрывает лицо. Однако оспинки не нарушают общего состояния. Совсем наоборот, это рубцы выжившего. Отметины на лице прокаженного, сифилитика, либо человека со СПИДом, это признаки прогрессирующей мутации, разложения, нечто органического. В XIX веке считалось, что болезни имеют органическое происхождение. Бытовало мнение, что некоторые заболевания, такие как холера, равно как и состояние общей предрасположенности к болезням, вызваны зараженной либо загрязненной атмосферой, отравленной испарениями от нечистот. Как правило, отождествляемое в первую очередь по дурному запаху с разлагающимися органическими продуктами, пропитанная болезнью атмосфера ассоциировалась скорее с городским, чем с сельским запустением, со свалками, с гнилью и близостью кладбищ. Открытия в области микроорганики, совершенные Пастером и Кохом, развеяли эти домыслы. К 1880 году научное сообщество больше не верило в миазмы и в стихийное образование. В 1883 году, через год после открытия бациллы туберкулеза, Кох обнаружил возбудитель холеры. Но даже после поражения теории миазмов и победы теории переноса болезни микроорганизмами миазмами по-прежнему объясняли многие болезни. Хотя они уже и не назывались главными причинами, а существовали как расплывчатые побочные факторы. Убеждение, что жизнь в темных, грязных городах вызывает туберкулез или, по меньшей мере, увеличивает склонность к нему. Вариант теории миазмов порождает существование в массовом сознании и в нашем веке через много десятилетий после открытия истинной причины болезни. Кажется, будто для морализации болезни необходимо нечто, привносимое миазмами, обобщение инфекции до атмосферы. При том, что ученые от нее отказались, эта теория явилась вдохновительницей, по крайней мере, одного великого произведения искусства. Оперы Дебюсси по мотивам пьесы Мариса Метерлинка «Пелиас и Мелисанда», своего рода Тристана и Изольды, перенесенных в мир миазмов. Действительно, пьеса «Пелиас и Мелисанда» со слабыми и потерянными персонажами, некоторые из которых увядают от хворей, со старым разрушающимся замком, куда никогда не проникает солнечный свет, со страшными сырыми подземельями и мертвым озером, в которое можно упасть. Все составляющие миазмы, кроме зловония, представляется нам главным образом портретом психологической болезни – невроза. Поскольку категория обобщенной болезненности постепенно вытеснилась из медицинской мысли XIX века, уступив место новому пониманию специфичных причин недуга. Она перекочевала в расширяющуюся область психологии. Физически болезненный человек стал неврастенником или невротиком. И идея об органически зараженной, болезнетворной среде переродилась в понятие о психологически нездоровом климате, предрасполагающем к душевному заболеванию. Это понятие не замкнулось в области психологии, а с обретением психологии статуса науки вернулась в медицину, где опять заняла важное место. Широко распространенное суждение по поводу психических, психосоматических корней многих, если не большинства болезней, сохраняет форму теории миазмов с ее излишком причинности, излишком значений, в новой версии, сделавшейся весьма успешной в 20 веке. Теория, что психологическая миазма, депрессия, угнетенное состояние, может вызвать физическую болезнь, опробовалась с различной степенью научной достоверности на многих болезнях, включая рак. СПИД кое-чем сильно отличается от рака, хотя некоторые их метафоры частично совпадают. Болезни, оцениваемые с точки зрения современных представлений об энергии и бедствии. СПИД воспринимается как возврат к древним болезням, вроде проказы и сифилиса, которым никто, по крайней мере до последнего времени, не пытался найти психологическую подоплеку.